Братья и сестры, дорогие друзья, давайте мы немножечко соберемся и еще настроимся. Мне бы хотелось обратить наше внимание, друзья, вот вчера говорили о том, почему была успешная жизнь и свидетельство первых христиан. И я на некоторые моменты обратил внимание, друзья. Ну, первое, на что я обратил внимание, думаю, для всех нас это тоже будет важно. Первые христиане жили надеждой на скорое возвращение Господа Иисуса Христа. Так, друзья? Вот они, уходил Христос, они стояли и смотрели на небо. И стояли, вот Он сейчас с нами был, и Он сейчас покинул нас и ушел. А как мы будем жить? А что нам делать? И у них переполняли их чувства, эти переживания. Вынужден Господь был послал ангела. И ангел пришел и сказал, говорит, ну что вы стоите, что вы смотрите на небо? Вот этот Он, Господь, который ушел, Он таким же образом придет. А сейчас идите. И вспоминаются слова Евангелия Иоанна, 15 глава. Идите, принесите же плод, несите плод, идите, говорите. Что вы стоите и смотрите на небо? Друзья, вот так в нашей жизни не хватает нам вот этой сильной мотивации. Вот у первых христиан она была. Она была, что скоро Иисус Христос придет и возьмет всю церковь, которую Он искупил себе вот страданиями, смертью, воскресением, приобрел себе невесту, Он ее возьмет. И они жили так. И если так жить и это понимать, значит, что нужно делать? Нужно бросить все свои дела и идти проповедовать Евангелие. Почему? Скоро Христос придет, Он нас возьмет. Друзья, вы понимаете, жизнь нужно менять. И они пошли и проповедовали везде. 16 глава Марка написано, при Божьем содействии, подкреплении слова, Бог был с ними. Я вот часто переживаю и думаю, вот мы проповедуем, призываем. Друзья, сколько времени существует церковь Господа на земле? И мы все время говорим, что скоро Христос придет. Правда, братья и сестры? Я помню в молодости, я так сильно переживал, и так сильно пугали. В 80-м году вот там то и то, другое, прочее. Я сильно переживал, думаю, Господи, вот сердце чисто, сотвори во мне, Боже, дух правый обнови, вот заберешь меня, и все, и слава Богу, и с этой земли ничего не надо. А еще, знаете, неверующие вокруг были, и все было в черно-белом формате, и сильно сжали нас. И если верующий идет по улице, вот идет христианская молодежь, и побить могли, и это всякое очень было много всего, и люди старались держаться верующие ближе друг к другу. На сегодняшний день ситуация немножко изменилась. Особенно молодежи сложно. Эта молодежь живет в эпоху супермаркетов, блестят витрины. Машины такие, знаете, блестящие, друг друга подвозят на духовное служение, хорошо живут. Но так как-то совместить получается, пытаются люди, хотят. И сложно, где же приоритеты, к чему стремиться? А как жить, как жили первые христиане? И вот эта истина о том, что Христос придет, скоро придет, она потихоньку, знаете, становится такой менее различимой, и она удаляется в сознании. А если она в нашем сознании удаляется, а в наших детях еще дальше будет, друзья. А все события вообще-то в мире говорят о том, что Господь действительно, глобальные процессы происходят. Он скоро придет, Он возьмет свою невесту от земли. И для нас это является сильнейшим побудительным мотивом идти и проповедовать Евангелие. Евангелие. Весть о Господе нашем и Спасителе Иисусе Христе. Вот этот момент, друзья. Вот если мы осознаем этот момент, что действительно на земле не так много времени осталось. Не так много времени. И вы знаете, и эта свобода, которая в нашей стране существует, это уникальное положение. Это мало где такая возможность есть. И ей нужно воспользоваться. И если мы воспользуемся, и придет Господь и возьмет нас, мы предстанем перед Господом с чем? Не с пустыми руками. Это будет мотивировать нас, друзья, в нашей жизни. Еще один момент. Вот у первых христиан было сильное братолюбие. И когда был момент, и они жизнь отдавали друг за друга. Они так любили друг друга, что могли, знаете, вот и ночью принять друг друга, и все последнее отдавали. И это настолько вот, ну, покоряло людей, и они поражались. Говорят, ну, это какие-то вот вообще странные, не вмещается нам. Они так любят друг друга. А почему? А им Господь сказал, я вам даю заповедь. Вообще новая заповедь, не было такой. Любите друг друга, как я вас возлюбил. А Он нас так возлюбил, все покрыл, все простил. ничего нам не напоминает Бог. Знаете, вот, ну вот вместил нас и ради нас и себя отдал. И вот этого братолюбия в наше время иногда, друзья, и не хватает нам. И это тоже как-то немножко подрезает нам крылья в свидетельстве. Нам не хватает братолюбия. Но выписать братолюбие или отрезать, отвесить невозможно. Его можно только культивировать, его можно только практиковать в своей жизни. И таким образом оно будет расти. И Бог будет с нами, друзья. Это практика наша. И это от нас зависит. От нас зависит. Еще один момент в нашей жизни, друзья. Ну, мы растем. Я очень рад, когда вот приехал, говорят, братья, тут достроили, тут пристроили, хорошо там, что-то сделали во дворе, удобства какие-то. Людей много, дом молитвы, и так украшается, везде дома молитвы строятся, и слава Богу, это хорошо, друзья. И мы потихоньку привыкаем, что жить хорошо, это, в общем-то, нормально и так должно жить. Но вот именно в Иерусалимской церкви, говорят, вообще это было у первых христиан, но это было именно в Иерусалиме, в Иерусалимской церкви. Свою собственность они не считали своей. Вот чем бы они ни владели, они не считали своим то, что они владеют. Они считали, что это им Бог дал на время, и как этим они могут Богу послужить? А вообще-то им Бог дал в управление. В управление. И нужно очень благоразумно распорядиться, чтобы вот Бога прославить, пользу принести Божьему делу в своей жизни. Вот первых христиан была замечательная черта. Если только они слышали, что вот там нужда, они сразу вот на все шли, чтобы собрать средства, помощь и передать туда, и погасить там эту нужду. Вот такая жертвенность была, знаете, самоотверженность. И они вот очень сильно в этом преуспевали. И Бог их в этом благословлял. Я вот читал разные, ну, всевозможные там толкования, объяснения. И люди пишут, и говорят, даже критикуют такое вот словосочетание есть, говорят, христианский коммунизм, ну мы понимаем, что это, да? У них было все общее, и никто ничего не считал своим, да? Вот христианский коммунизм не просуществовал долго. В следующих поколениях вот это прекратилось, потому что Господь замедлил, и нужно было жить, нужно было какие-то дома иметь и прочее, и прочее. Ну вот такое есть выражение. Но это неправильное выражение, христианский коммунизм, друзья. Это было неправильное понятие. Это критикуют нас. А у первых христиан была жертвенность, самоотдача, самопожертвование. Они ничего не считали своими, потому что они понимали, собственность, в общем-то, это не мое. Это Бог мне дал на время, на управление. Какую я пользу могу принести Богу тем, что я имею в своей жизни? И вот из истории давайте посмотрим. И они продавали дома. Помните, вот Анания и Сапфира продали дом, да? И другие продавали дома. Кто-то земли свои продал, как этот левит, хороший брат. У него имя красивое такое. Как его звали, помните? Сын утешения, да? Вот дай нам Бог быть друзьями такими в утешение, понимаете? И Бог нас благословит в этом, друзья. И они приносили, полагали к нам апостолы, говорили, где нужда, отдавайте туда. Вот мне это не нужно. Я это просто отдаю, отдавайте, куда нужно. И они оказывали эту помощь. Но вот по некоторым данным интересным, Иерусалимская церковь насчитывала десятки тысяч обращенных христиан из иудеев. И не все были состоятельные и богатые, друзья. Десятки тысяч. Тут иногда в церкви вот рассуждение или там на братском общении, как помочь там той группке вот дома молитву достроить. Вот там сестра или брат болеет, ну как-то давайте соберемся, вот и зарплаты, и пенсии такие мизерные, вот как бы нам помочь, знаете, вот рассуждают братья. А если десятки тысяч, братья и сестры, где взять эти средства такие, где взять? И Бог побуждал людей, и они жертвовали и имением своим, и средствами, и прочим. Они отказывались от всего. Почему? Они ожидали скорого пришествия Иисуса Христа. И вот у нас на разборе возник вопрос, а правильно ли делали эти верующие или нет? Братья и сестры, и мы рассуждали, и мы пришли к выводу, что они поступали правильно. И жизнь подтвердила, что они поступали правильно. И люди говорят, а нам тоже теперь так надо поступать, как эти первые христиане? Но как нам поступать? Я думаю, Бог нам откроет, как нам поступать. Друзья, а почему жизнь подтвердила, что они поступали правильно? Когда войска римские обложили Иерусалим, помните? Но там еще был момент, когда умер этот Веспасиан, и войска отступили от Рима, да, Тит поехал принимать вот императорский вот этот трон, Он главнокомандующим был, а потом он опять эту армию подвинул, и, в общем-то, Иерусалим был стерт с лица земли. Но в это время, когда открылись вот эти ворота, возможность была выйти, то христиане, воспользовавшись словами Христа, что когда увидите город, окруженный войсками, убегайте, они убежали, они все бросили, и они спаслись. Многие, большинство, почти все христиане, поверив Божьему Слову, спаслись, а все имущество бросили в Иерусалиме. Вы представляете? Ну вот в сельской местности, вот здесь в Одесской, вот здесь села больше, люди такие трудолюбивые, простые. Скажите, вот вы многим можете переехать в Одессу и купить дом легко себе? В областной центр. А? Есть у вас так свободно, раз, дом, ну сколько бы он ни стоил там? Типа, что в Киеве. А в Киеве? А в Киеве, друзья, легче, чем в Одессе дом купить? А люди... В Иерусалим пробрались. Вот представляете, вот они же способные были из иудейского народа. Благословение имели. В Иерусалим пробрались. Дома, имения. Жили там. Вы представляете, в Иерусалиме жить? И вдруг Иерусалим окружен войсками. Нужно все бросать. И они бросили и ушли. А перед этим, друзья, они, верующие люди, вот вернемся к тому моменту, о чем мы рассуждали, они дома свои продавали, имения продавали. И жертвовали на дело Божье, на церковь, нуждающимся помогали. Никто не знал, что через короткое время их дома и имения, они им будут не нужны. Никто не знал, друзья. И мы сегодня строим, пристраиваем, облагораживаем, хорошо устрояем, друзья. Я всегда радуюсь этому. Но я думаю, а когда же наступит момент, когда же эти дома нам будут не нужны, друзья? Вы не знаете этого момента? И я не знаю этого момента. Я вспоминаю момент, когда, помню, 13-й год, и у нас был праздник жатвы, Смирев оркестр был, так играл. Друзья, у нас там плиты перекрытия на доме молитвы. Я думал, они подымутся, эти плиты бетонные. Но играли очень вдохновенно. Хороший такой праздник жатвы был. 13-й год. Никто не знал, да? Никто не знал. А вот, я тоже работал, и у нас там 3 служителя церкви было. И я тоже, Донецк, большой город, тоже пропускать приходилось собрание. Работа, забота, суета. Я звоню, говорю, ты будешь на собрании служить? Он, да. Ну, ты пройдешь собрание? Если нет, то я брошу, поеду. Оставайся, уже доделай свое дело, я проведу собрание. И иногда мне было стыдно. Я, братья и сестры, перед зеркалом, стыдно мне, я тоже пропускаю собрание. Почему? Ну, потому что приходится вот в этой жизни, если бы оно было так, знаете, раз вот, достал и решил вопрос. А его ж нет. Надо вот трудиться, и очень сильно трудиться, чтобы хоть там купить что-то, чуть-чуть там облагородить, пристроить. Ну, достается трудно, поэтому и ценится. И я вот на праздник жатвы говорю, братья и сестры, хорошо мы живем. Многие братья и сестры попали в большой город, пропускают, на стройках работают, пропускают собрания. Знаете, вот заказ выгодный, еще что-то. Там закрутилось, там пошло. Молятся. Братья и сестры, помолитесь, Бог работу послал. Посылает Бог работу, молимся. Но в этой работе они так вот прикипели. На собрании нет, поехать куда-то на служение нет. И так вот, знаете, все погрязаем и погрязаем. Я уже, припекло. Я говорю, братья и сестры, я говорю, боюсь и переживаю о том, что эти наши красивые дома нам скоро не пригодятся. Я говорю, чувствую, что, по-моему, не пригодятся они нам скоро. Но не может Господь бесконечно смотреть вот такой вот подход к делу Божьему. И вы знаете, так сидели много людей, молодежи тоже в зале. И так как вот братики сейчас сидят, так улыбаются снисходительно мне. Говори. Братья и сестры, в 2014 году это уже никто не улыбался. А потом я их встретил многих там. И дальше наши члены церкви, даже вот у Петра Григорьевича там есть, у них там церкви. И многие в других местах есть, вы представляете, друзья? И мы не знаем, вы понимаете? Мы не знаем, вот мы живем, свобода сейчас, но она ж не будет долго, бесконечная свобода. И когда-то Господь ее и прекратит, друзья. И мы этого момента не знаем. Я не советую вам идти дома сейчас продавать и раздавать налево и направо. Я не советую вам, друзья. Я не знаю, как поступить. Надо иметь общение с Богом. Но вот это чувство, вот это, знаете, последнего времени какого-то, его надо все равно иметь. Надо все равно немножко ориентироваться вот в жизни, как мы, верующие люди, как христиане. Понимаем ли мы, для чего живем, куда идем, что мы можем сказать неверующим людям? Но к чему мы их будем вот направлять, друзья? И вот этот пример первых христиан, все-таки добрые, друзья, пример. Они вот те, которые вот от всего избавились, оказалось, они же не знали, что им это скоро не пригодится. Не пригодится, друзья. Конечно, мы стараемся на земле устрояться, работать, там дети у нас, нужда и так далее. Но тем не менее, братья и сестры, все-таки готовность к тому, что в один момент оно нам все кажется ненужным. Вы знаете, вот может такое произойти, друзья, может такое произойти. Вы знаете, вот рассказывают за тех, кто в тундре, там, вот чукчи, ненцы там и другие, ну, разные народности малые. У них, говорят, есть такой принцип. Вот когда они переезжают с места на место, ну, сейчас у них там есть нарты, они там складывают свои чумы, там обзавелись там некоторыми имуществом, а раньше еще проще жили. И он говорит, вот когда переходит с места на место, он говорит, все, что в руки взял, это твое. А остальное, ну как жалко, это же оно что досталось так тяжко. А остальное, говорит, лишнее. Вы представляете, я когда услышал этот пример, думаю, ну как можно так жить? Но сама человеческая натура противится этому. И я думаю, вот нам, как христианам на земле, даже чем-то владея или добиваясь, достигая чего-то в жизни, как нам не хватает вот этого чувства такого, знаете, внутреннего какого-то состояния, что это, в общем-то, оно не мое. Это Бог дает на время, на управление. Как, чем я могу прославить Бога в своем? И чтобы не прикипеть к этому, друзья. И в один момент, если Бог скажет, это тебе не нужно, то все остальное окажется лишним, друзья. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы, как первые христиане, все-таки брали с них пример. Они смогли пройти вот в жесточайших условиях гонений, первые христиане. Жизни лишались. Вы представляете, как они прошли? И они прошли. И они вот эту веру, истину евангельскую, пронесли нам, передали, вручили. И мы сегодня говорим, что мы имеем нечто ценное, что можем передать другим. Друзья, это Божье Слово. Это чистое Слово, чистое Евангелие. Еще один момент я хотел бы обратить внимание, что у первых христиан, у них не было, вот в любом обществе, где бы они ни жили, любое общество к ним относилось не всегда лояльно, не всегда терпимо, а в общем-то враждебно относилось. Но они никогда не боролись с религиозными лидерами в этом обществе, в этой стране, или политическими лидерами. Никогда христиане в этом не участвовали. Они понимали, что их борьба против духов злобы поднебесных. А это люди, которые вот там тут или в этом месте, а это просто ну, мирские люди. И часто они под влиянием вот этих темных сил. И поэтому они к нам так негативно относятся. Я даже выдержку такую зачитаю вам, друзья. Первые христиане считали, что все пороки и злоупотребления мира порождены греховной природой человека. Политические и социальные реформы лечат симптомы, не воздействуя на заболевание. Только Евангелие проникает в суть проблемы, изменяя порочную природу человека. На сегодняшний день, вот я вчера говорил о том, что у нас хорошие средства коммуникации, и они у всех в кармане, вы понимаете? И люди, вот я скажу и верующие, люди часто этим поражены и грешат. Вот вчера говорили в беседе, что надо вот и исповедоваться, и надо, знаете, и очищаться от этого. Это все верно, друзья, это ж не с воздуха взято. Грешат тем, что читают различные политические новости и погружаются в это болото, друзья. И они под влиянием вот этого напитанного, вот этого потока информации, а он уже определенным ракурсом приготовленный, они заряжаются этим духом небожьим и начинают занимать какие-то, ну, взгляды какие-то выражать уже потом. Верующие, это верующие люди. Вы знаете, вот приедешь в одну страну, а тебе говорят, а как у вас там? А кто там, что и как, за кого? А я говорю, а меня это вообще как-то не касается. Да как же, ты же вот... А я говорю, да, я, да, ну, а это не мне. Это не, как не тебе? Я говорю, просто не мне. Почему? Потому что я, говорю, верю только Богу. А людям верить нельзя, просто нельзя, друзья, верить. И верующие люди, которые почитают информацию,